Глава 8. Артем. Спускаюсь вместе с Андрюхой по лестнице, хотя мысленно нахожусь в комнате, где лежит на кровати златовласая красотка с искрящимися глазами. 100% сейчас придумывает план мести за мою шутливую речь перед другом. Каюсь, повел себя как мальчишка, но уж очень хотелось ее позлить и хоть немного заставить понервничать. Хотя с последним перебор. И так она перенервничала, достаточно с нее на сегодня. Поэтому временно покидаю ее комнату, чтобы девчонка пришла в себя и успокоилась. На пороге прощаюсь с Андрюхой. Мы знаем друг друга еще со школы. Вот уж кто действительно профессионал своего дела. Потомственный медик. Дед его был военным хирургом. Отец – один из лучших гинекологов города. Мать – педиатр, имеет собственную и единственную в нашем регионе частную детскую клинику. Моему другу сам Бог велел стать тем, кем он стал. Конечно, он пошел по стопам отца, но еще со школы наизусть знал учебник по анатомии, а также присутствовал на сложных операциях в больнице. И я ни на минуту не сомневаюсь в его профессионализме. «Да, еще! Забыл совсем!» Начинает друг после рукопожатия, когда мы стоим на крыльце. «Лед к ноге приложи, мало ли что. Конечно, это надо было сделать сначала, но лучше поздно, чем никогда». «Спасибо, дружище, ты меня выручил», улыбаясь, хлопая парня по плечу. «Попробуй только денег предложи мне, убью. Я тебе еще последний раз не простил, когда ты после драки с Пашкой пытался мне $100 сунуть за то, что обработал твои боевые раны». «Нашел, что вспомнить. Когда это было?» Настроение зашкаливает за 10 по 10-бальной шкале. «Но я не забыл!» Андрюха тычет мне пальцем в грудь. «Еще раз так начудишь, точно убью!» «На тебя Катя отрицательно действует. Тоже все грозится меня грохнуть». «Кстати, кто такая?» Поднимает одну бровь, спустившись со ступенек. «Почему я не в курсе?» «Потому что ты почти женатый человек, а тут такой соблазн». Смеюсь. «Даже не думай». «Неужели наш всемогущий Вишневский наконец на кого-то запал?» «Посмотрим». Отвечаю немного суховато, потому что сам не знаю, что со мной творится. Тянет на второй этаж, как обезьяну на пальму за бананом. «Хотя грудь!» И Андрюха поднимает большой палец вверх. Благо уже спустился со ступени, а то ему бы не сдобровать. «Через 3 недели свадьба, не забудь! Жду с Катей! Один даже не приходи!» И он садится в свой автомобиль, после чего покидает двор. Интересно, как он себе это представляет? Хотя он же не в курсе наших отношений. Конечно же, Андрюха понял мою шутку в спальне девушки, но его приглашение немного выбивает из колеи. Разворачиваюсь и направляюсь в дом. Хочется побыстрее проверить, как там моя красавица поживает. Как будет рвать и метать после моей шутки. Надеюсь, она не решит, что это очередная месть с моей стороны. Иначе я ей точно голову оторву за такие глупые мысли. «Моя красотка!» Снова проносится в голове, и я улыбаюсь. «А что? Звучит!» Но моим планам не суждено исполниться, так как раздается звонок на мобильном. Опять запара в офисе, и снова без меня никуда. Рычу в трубку, что сейчас приеду. Сбрасываю вызов и иду в столовую. «Как она?» Домработница смотрит испуганно. «Андрюха сказал, жить будет». Пытаюсь придать своему голосу веселье, а сам расстроен из-за того, что надо бросить Катю здесь одну, а самому мчаться назад в офис. Не тащить же ее за собой в самом-то деле. «Ну, слава богу», вздыхает женщина, «а то я уже переживать начала». «Светлана Петровна, мне надо уехать. Вы тут уж за Катей присмотрите. Там поесть ей в комнату отнесите. И вообще проверяйте почаще». «Иди уже, командир», смеется домработница. «Без тебя разберемся». «И лед ей отнесите, пусть к ноге приложит». «Будет сопротивляться, вы уж с ней построже». «У меня не забалует». Последняя фраза вызвала смех, и я выхожу из дома. Офис гудит, как улей с пчелами. Все от меня чего-то хотят. Звонки раздаются без конца и края, а у меня одно единственное желание сейчас. Хочу домой. В спальню напротив. Увидеть эти голубые глаза, метающие искры. И услышать в очередной раз «Вишневский, я тебя убью». До вечера нахожусь в этом дурдоме, правда, мое хорошее настроение замечают все. Ору только один раз на Алину, начальницу маркетологов, которая полчаса не может понять, какой макет я завтра хочу увидеть у себя на столе. На часах почти 9, а работа еще пруд-пруди. Этот новый проект с американцами требует слишком много силы и энергии. Может, не стоило все это затевать? Может, лучше бросить все и уехать куда-нибудь отдохнуть, прихватив с собой Катю? Сегодня впервые в жизни испугался не на шутку, когда боковым зрением увидел, как девчонка начала заваливаться на бок. Если бы не успел, никогда бы в жизни себе этого не простил. Руки сами прижали ее к телу, и мне было так спокойно и уютно, что хотелось послать всех к черту и просто остаться с ней вдвоем. Даже стоя на ступеньках недостроенного торгового комплекса. Но какая же она упрямая! Никаких нервов не хватит ее в чем-то переубедить. Всегда пытается мне противоречить, чем заводит с полоборота. Но мне нравится, когда Катя шипит, грозится убить и метает молнии. Прямо кайф ловлю, глядя на нее в гневе. Чтобы отвлечься от мыслей, которые начинают заводить не в ту степь, открываю на ноутбуке свою страничку в Facebook. 30 непрочитанных сообщений от разных абонентов. Медленно просматриваю, отвечая тем, кто онлайн. Последнее сообщение Анна Соколова. «Господи, а этой что от меня надо? Угораздило же связаться с этой тупоголовой идиоткой. Спрашивается, где находились мои мозги, когда я закрутил интрижку с блондинкой-моделью. Хотя не стоит считать всех блондинок недалекими. Вон в моем доме лежит противоречие аксиоме, что нельзя оценивать мозги и темперамент девушки по цвету волос. «Привет, мой котик, что-то ты про меня совсем забыл, не пишешь». Грустный смайлик. Девчонка онлайн, поэтому придется ответить хотя бы ради приличия. «Дела». «Артемка, миленький, ну какие у тебя дела? Я же соскучилась». 3 смайлика поцелуя. Тяжело вздыхаю. Надо же быть такой непроходимо тупой дурой. Чего я больше всего не люблю, так это уменьшительно ласкательных изменений своего имени. «Артемка, Артемчик, Темочка». Но разве можно этой безмозглой идиотке что-то доказать? Ведь 100 раз говорил, не называй меня так. «Не молчи, Лапуля, ё-моё. Что ж она такая липучая?» «Занят. А я на следующей неделе прилетаю домой. Тут так клёво в Милане, но я соскучилась за тобой». Опять 3 поцелуя. И что ей ответить, чтобы не обидеть? Дури безмозглой, которая даже русского языка не знает. Неужели непонятно, что у меня нет желания продолжать эту беседу? Черт меня дернул вообще ей ответить. Но через пару секунд прилетает следующее послание. «Ты ж меня встретишь?» «Не знаю, дел много». «Я тебе в Вайбер скину, когда прилечу. Побежала, не скучай, котенок». Опять 3 поцелуя. «Я знаю, это расплата за мои грехи. Такой ужас не желаю даже самому заклятому врагу. Выхожу из сети и закрываю ноутбук. На сегодня с меня хватит». Дороги практически пустынны в столь позднее время, поэтому добираюсь до дома быстро. На одном из перекрестков останавливаюсь на светофоре, стучу пальцами по рулю в такт музыки, которая льется из динамиков, и смотрю по сторонам. Замечаю круглосуточный цветочный киоск. А почему бы и нет? Оставляю автомобиль на ближайшей парковке и направляюсь назад. Девушка приветлива, пытается мне что-то посоветовать, но я даже не прислушиваюсь к ее словам. Интересно, что сделает Катя, когда я принесу ей громадный букет? Так как душа у меня широкая, то минимум 101 цветок, а может даже и больше, пока не решил. Мысленно торможу свой внезапный порыв, понимая, что девчонка просто пошлет меня вместе с шикарным веником. Уже берусь за ручку двери, чтобы выйти, и снова отдергиваю руку. Поворачиваюсь к продавщице. Мысли опять хаотично кружатся в голове. Как-то неправильно действует на меня голубоглазая красотка с подвернутой ногой. Покупаю одну самую дорогую розу с огромным бутоном, считая, что на первый раз сойдет. И опять в голове упорно бьется один вопрос – пошлет или не пошлет? В столовой на столе стоит мой ужин, а Светлана Петровна, скорее всего, ушла к себе в комнату отдыхать. Усмехаюсь, но прохожу мимо, направляясь к лестнице. Взлетаю наверх через ступеньку, притормаживаю возле двери, переводя дыхание и тихонько открываю дверь. В комнате темно, только экран телевизора светится, демонстрируя какой-то фильм. Девушка лежит на боку, свернувшись калачиком, ко мне лицом. Снова улыбаюсь, наблюдая за ней. Медленно подхожу с другой стороны и сажусь на кровать, после чего ложусь боком, опираясь на локоть, чтобы видеть ее лицо вблизи. Ресницы не дрожат, дыхание ровное, а губы немного приоткрыты. Это выше моих сил смотреть сейчас на нее. Убираю прядь волос за ушко, беру пульт, выключаю телевизор, после чего встаю, накрываю махровой простыней, а рядом с лицом кладу розу. Задерживаю взгляд на девчонке на несколько секунд, после чего выхожу из комнаты, тихонько прикрывая за собой дверь. Тренажеры, холодный душ и здоровый сон – это все, что мне сейчас надо. Иначе я тронусь мозгами, сам не понимая от чего. Что в ней такого, что я готов все бросить и лететь, чтобы просто побыть рядом? Даже думать не хочу о том, что бы это могло означать. Это просто наваждение от длительного отсутствия секса. Еще 12 дней, и можно будет расслабиться и оторваться на всю катушку. Только почему-то радости от столь радужной перспективы не испытываю от слова вовсе. Голова касается подушки, и я мгновенно засыпаю. Утро, как обычно, мерзкое и малоприятное. Настроение еще хуже. А вставать не хочется, хотя будильник на телефоне звонит уже 3-й раз за 10 минут. Лежу и пялюсь в потолок, предвкушая очередной день с кучей проблем и геморроя. Точно не надо было соглашаться на новый проект. В очередной раз останавливаюсь на мысли, что гораздо приятнее было бы провести время с Катей, особенно на берегу океана. Только вдвоем. Черт, Катя! Вскакиваю, бегу в ванную, после чего быстро одеваюсь и выхожу из комнаты. Рука замирает возле двери напротив. Рано еще, она, скорее всего, спит. Да и для нее лучше остаться дома и отдохнуть. Нельзя быть таким эгоистом и тащить девушку с собой только потому, что я этого очень хочу. Медленно опускаю руку и направляюсь вниз. В столовой, как обычно, пахнет свежесваренным кофе. Хлопочущая Светлана Петровна и вечно бурчащий Виктор Иванович. Последнее время они заменили мне семью. Молча слушаю, как начальник охраны высказывается снова и снова по поводу моей безответственности, а также полного отсутствия чувства самосохранения. Зачем, спрашивается, мне охрана, раз я все равно езжу на работу сам, игнорируя замечание Иваныча. Минут через 15 слышу шаги по лестнице и поворачиваю голову в ту сторону. Катя стоит в проеме, держа в одной руке сумку, а в другой вчерашнюю одинокую розу. Точно. Надо было букет брать, вот я идиот. «Всем доброе утро!» Девушка улыбается и проходит в комнату. На ней джинсы, маечка в обтяжку и босоножки на ровной подушве. Немного прихрамывает, но если не присматриваться, то даже незаметно. «Доброе!» Первая отвечает Светлана Петровна и улыбается в ответ. «Я что-то пропустил?» Видимо, за время моего вчерашнего отсутствия девочки успели подружиться, что не может не радовать. «Как нога?» «Уже лучше». Катя подходит ближе, кладет розу на стол, сумку кидает на стул, садится напротив меня, а домработница ставит перед ней кружку с дымящимся напитком и продолжает улыбаться. Я, как баран, только и делаю, что провожаю все движения девчонки взглядом, не произнося ни звука. «Вкусно!» Катя делает первый глоток. «Я еще и блинчиков напекла!» И ставит перед девушкой тарелку. «Вы меня раскормите, Светлана Петровна!» Смеется она в ответ, но берет один с тарелки. «Очень вкусно!» Жует и запивает кофе. Мы переглядываемся с Иванычем, не понимая, что происходит. За такой короткий период времени девчонка смогла очаровать вечно ворчащую домработницу. «Я впечатлен!» «Ой, ты бы уж лучше молчала!» Женщина машет рукой. «Скоро ветром будет сдувать. Мужики любят, чтобы на костях еще мясо было, правда, Артем?» Я давлюсь глотком кофе, часть проливая на брюки с рубашкой. Иваныч соображает быстрее женской части нашего коллектива, подхватывается первым и начинает стучать меня по спине. «Все нормально», — показываю рукой, что достаточно. «Не ожидал просто, вот и подавился». Честно говоря, сам не знаю, перед кем оправдываюсь. Девушка улыбается, Светлана Петровна тоже. Даже вечно хмурый Иваныч выдает подобие улыбки. «Кстати, Вишневский», — говорит Катя, — «мне стоит тебя поблагодарить за розу или затаиться в ожидании очередной мести с твоей стороны?» Вот как такое могло прийти в ее очаровательную головку? Неужели я похож на монстра, который только и делает, что мстит? А если не мстит, то вынашивает очередной план мести. «На твое усмотрение», — язвлю в ответ, понимая, что день безнадежно испорчен, еще даже толком не начавшись. «Тогда спасибо», — отвечает спокойно. «Светлана Петровна, дорогая, поставите розу в вазу?» «Конечно, моя прелесть». Женщина проходит мимо Кати, проводя рукой по ее волосам и улыбаясь. «По-моему, я сплю». У девушки звонит телефон, и она, извинившись, выходит из столовой. «Балбес!» Домработница легонько бьет меня по голове, проходя мимо с цветком. «За что?» Поднимаю на нее изумленный взгляд. «Мог бы и букет подарить!» И выходит в холл. Иваныч смеется, кивая головой из стороны в сторону. «Ты-то чего ржешь?» Мой тон сердит, но на мужчину не действует. Он продолжает усмехаться, молча глядя на меня. Резко отодвигаю стул, который с грохотом падает на пол, и направляюсь наверх, чтобы переодеться. Когда возвращаюсь назад, Катя с Иванычем стоят на пороге. «А ты куда собралась?» – спрашиваю у девушки. «У тебя постельный режим». «Вишневский, не начинай!» – кривится. «Нога не болит, и я не собираюсь сидеть дома. Сам же говорил, 24 часа в сутки». «Тогда тебе следует переехать ко мне в комнату». Сообщаю и прохожу мимо, потому что даже не хочу видеть ее реакцию. Останавливаюсь возле автомобиля и поворачиваюсь ко входу в дом. На крыльце стоит Катя, снова рядом с Иванычем. «Особое приглашение нужно!» — кричу ей. «Без охраны не поеду!» — складывает руки на груди. «Тогда оставайся дома. Какие проблемы?» Поворачиваюсь к ней спиной, чтобы сесть в машину. Но слышу в спину. «У нас сделка, если ты не забыл». Закатываю глаза, пока этого никто не видит. Тяжело вздыхаю. «Они сговорились, что ли? Или сегодня магнитные бури, и у всех крышу сносят?» «Не думаешь о своей безопасности, подумай о Кате!» Выступает с речью Иваныч, а я резко разворачиваюсь на 180 градусов. «Ты хоть не начинай!» Тон мой грозен, но они стоят на месте, как приклеенные. «Ладно», — вздыхаю. «Уговорили. Но я тебя все равно уволю», — тычу пальцем в Иваныча. «А ты», — перевожу на Катю, — «давай живее». «Спасибо, Катюша», — тихо говорит начальник безопасности, но я все равно слышу. «Предатель», — бурчу себе под нос. Врубаю в машине музыку на всю громкость, чтобы избежать разговора с девушкой. Сейчас я очень возбужден и могу наговорить лишнего. Это надо же! Стоило оставить на один день, как Светлана Петровна жарит для нее блинчики, а Иваныч пляшет под ее дудку. Прямо зла не хватает, как меня все раздражает. Катя тоже молчит, наблюдая в окно за мелькающим пейзажем и избегая встречаться со мной взглядом. «И пусть». Лучше так, чем начнем опять выяснять отношения. В зеркало заднего вида вижу плетущийся сзади Lexus охраны. Как же меня все достало, сил нет. В приемную заходим молча, не проронив ни одного слова даже в лифте. Секретарь улыбается нам, а я бормочу под нос приветствия, оставляя Катю в приемной. Чувствую, выведет меня сейчас снова. Через 5 минут она заходит в кабинет со стопкой писем. «Если не трудно, рассортируй сама». Киваю ей, открывая ноутбук. «А если я пропущу что-то важное?» На полном серьезе спрашивает. «Значит, уволю тебя». Не смотрю на нее, но слышу легкий смешок. «Долго дуться будешь?» Это выше моих сил. Поднимаю на нее глаза. «Послушай, милашка, специально не называю ее по имени, чтобы не сорваться. Давай договоримся. Ты живешь в моем доме, но не лезешь в мои дела. Честно говоря, твои дела мне по барабану». Она спокойно садится на стул, кидая стопку писем перед собой. «Но дела и безопасность — это разные вещи, согласись. Ты публичный человек, уверена, у тебя куча врагов. И я прежде всего за свою безопасность переживаю, находясь рядом с тобой. А ты пытаешься подвергнуть риску мою жизнь». Ее слова меня задевают. «Значит, за свою жизнь переживает, а за мою нет. И дела ей мои неинтересны. То есть я ей безразличен, и видеть меня она не желает в принципе. Одно интервью ее только и удерживает рядом со мной. Обидно немного, но сам же в этом и виноват». «Могу выделить охрану тебе лично, раз уж ты такая впечатлительная». Продолжаю сверлить ее взглядом. «Ты меня слышишь или нет?» Ее голос спокоен, несмотря на мои выпады. «Я вообще-то о тебе беспокоюсь». «Мне сейчас запрыгать от радости?» Не могу себя сдерживать, как не пытаюсь. «Ну почему она такая спокойная, когда внутри у меня бушует пламя?» «Завязывай хамить, Вишневский. Я на твои выпады даже не собираюсь реагировать. И вывести меня из себя у тебя не получится. Ты безответственный, наглый, несдержанный и самовлюбленный эгоист», выдает на одном дыхании. «Сеанс психоанализа закончен». Отворачиваюсь к монитору, не собираясь дальше комментировать ее высказывания. «Сам знаю, что не подарок. Зачем носом тыкать?» «Если хочешь, можешь об этом написать и поднять себе рейтинги». «Идиот!» Шипит, как змея перед прыжком. «Да пошел ты, индюк напыщенный!» «Вот, а говорила, что не выйдет из себя». В душе ликую маленькой победе. Но настроение не успевает подняться, как в дверь стучат, и после моего громкого «да» в кабинет заходит Алина, начальник отдела маркетинга, вместе с дизайнером. Девушка несет в руках листы, направляясь ко мне, а парнишка останавливается возле Кати, кивая той в приветствии. «Черт, а я и забыл за перепалками с девчонкой, что жду рекламные макеты». «Здравствуйте, Артем Валерьевич». Алина, игнорируя Катю, подходит к моему столу. «Какого хрена?» – спрашивается она, не здоровается с моей помощницей. «Ведь на совещании четко дал понять, что Катерина здесь всерьез и надолго». «Показывай». «Не собираюсь быть любезным. Пусть покривится, что не обращаю на нее внимания». Раскладываю листы на столе перед собой, и глаза лезут из орбит. Поднимаю голову на Алину. «Это что за хрень такая?» «Так это...» – начинает злиться девушка. «Макеты?» – тихо добавляет. «Макеты чего? Сейчас точно взорвусь. Туалетные бумаги или иностранного проекта на несколько миллионов? Ты что принесла, идиотка?» «Я сделала, как вы просили». Вижу, что в глазах слезы, но не могу остановиться. «Я вчера убил на тебя час времени, объясняя, что хотят видеть заказчики. И ты мне сегодня приносишь какую-то чушь? Это что за слоган? Мы с вами навсегда, ты сдурела?» «Артем Валерьевич!» «Ты уволена!» Ору, пока еще сидя в своем кресле. «Чтобы через полчаса духу твоего здесь не было! Достала уже меня своей тупостью и безмозглостью! Работать научись, а не только сплетни распускать по офису!» Выдыхаю, а девушка вся в слезах выбегает из моего кабинета, даже не закрыв плотно дверь за собой. «Суров», — Катя усмехается. «Хоть ты не начинай». Тяжело дышу, глядя на листы перед собой. «Даже не пыталась». «Вот скажите, чего ей так весело?» «Дай посмотреть». «Нечего тут смотреть». Киваю листы вперед, и они рассыпаются прямо перед Катей. «Звездец, одним словом». «Давай помогу», — говорит спокойно, глядя на меня. «В смысле?» «Ты забыл, что я...» — поворачивается назад, где парнишка топчется с ноги на ногу, вжав голову в плечи. «Умею писать. Давай хотя бы попробую. Только ты объясни, что хочешь увидеть». «Хорошо. Понимаю, что другого выхода все равно нет. И предложение Кати, хоть и неожиданное, но приятное». «Только одно условие». Я поднимаю бровь вверх. «Будешь орать, помогать не буду». «Договорились». Полчаса уходит на то, чтобы выразить свои мысли по поводу предстоящего макета. Как ни странно, работать с Катей легко, не то что было с Алиной. Девушка ухватывает на лету, задает очень толковые вопросы, что-то конспектирует в блокноте, стараясь записать все мои пожелания. Расслабляюсь, наслаждаясь общением с ней. Даже мысли не возникает повысить голос или что-то съязвить. Парнишка поначалу смотрит враждебно, видимо, ожидая моего очередного гнева. Но Катерина приглашает его присоединиться к обсуждению, и он через какое-то время расслабляется и даже улыбается ей. «Что за черт-то такой? Куда это годится? В моем кабинете какой-то хмырь строит глазки моей Кате?» Распоясались сотрудники, пора их приструнить. В самом конце, когда я практически расслабился уже, а настроение начало подниматься, Катя в очередной раз выводит меня из себя, сама об этом не подозревая. «Кстати, звать-то тебя как?» Обращается к пареньку. Я даже в мыслях не допускаю, что надо узнать его имя. «Костик», — отвечает с улыбкой на устах, глядя на девчонку. «Прямо как нашего дизайнера». Закашливается, глядя на меня, после чего снова переводит взгляд на паренька, поясняя. «На прошлой работе». «А вас зовут Катя». Долго он еще будет ей улыбаться. «И она тоже хороша. Лыбу тянет до ушей, на меня даже не обращая внимания. Как будто меня здесь и нет совсем. Так и хочется съязвить. Я вам не мешаю, голубки?» «Точно», — кивает головой. «Только давай на «ты». Нам еще целый день работать вместе». «Заметано», — оживляется паренек. «Это все, Артем Валерьевич?» — поворачивает ко мне голову. «Или есть еще какие пожелания?» «Хоть бы улыбнулась или на крайняк ехидную улыбочку мне подарила». «Так нет, серьезно, как никогда». «Пожеланий больше нет», — почти рычу в ответ. «Тогда делаем следующим образом». Катя закрывает блокнот и встает. Паренек подскакивает следом. «Сейчас я быстренько накидаю десяток слоганов, а Костик сделает несколько красивых картинок. Почитаешь? Если что-то понравится, отлично. Если нет, то хотя бы выбери, что ближе по смыслу». Я киваю в ответ, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Машу головой повторно. «Тогда, Константин...» Поворачивается ко мне спиной, обращаясь к парню. «Пошли работать». Этот олух семенит за ней следом, точно приклеенный. Еще и с нисходящей с лица улыбкой. «Да что за черт? Какого ж дьявола он так на нее смотрит?» «Катюша, я готов к любым свершениям рядом с тобой», — говорит уже после выхода. «Чего, Катюша? Он охренел, что ли?» Руки сжимаются в кулаки, но ее последняя фраза вообще выбивает почву из-под ног. «Если ты меня еще и кофе угостишь, то я твоя навеки». И дверь за ними закрывается. Стучу кулаком по столу так, что бумаги подпрыгивают на месте. «Наверное, сегодня вечером я ее убью, а не она меня. Если, конечно, мое терпение до вечера не лопнет». Смотрю на пачку сигарет, лежащую на краю стола, и рука сама тянется в том направлении. Одергиваю себя, откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Не хватало еще сорваться из-за какой-то мелочи. Из-за того, что какая-то девчонка меня нагло игнорирует, предпочитая улыбаться любому, кроме меня. Из-за того, что она не замечает, как мне сейчас тяжело. Из-за того, что я хочу... Так, стоп. Эти дурацкие мысли ни к чему хорошему не приведут, кроме очередного взрыва эмоций. Пора взять себя в руки и успокоиться, сосредоточившись на работе. Обычно это помогает. Даже очень хорошо отвлекает от насущных проблем. Но сосредоточиться не получается. Так как в голове сидит и нагло смеется одна очень строптивая девчонка. Выдерживаю 2 часа и направляюсь в комнату дизайнеров, сам не зная, зачем это делаю. Скажу, что решил узнать, как дела. Но картинка, которая открывается мне после того, как вхожу в кабинет, снова выбивает почву из-под ног. За круглым столом в окружении 5 мужчин разного возраста сидит Катя и смеется. Костик весь светится, находясь рядом с ней. На столе разбросаны бумаги, видимо, творческий процесс идет. А самое главное, все так увлечены моей очаровательной помощницей, что даже не замечают моего появления. «Не помешал?» – вещаю строгим голосом, прерывая веселье. Смех затихает, и все переводят на меня взгляд. «Да нет», — Катя первой подает голос. «Работаем, что-то случилось?» «Вижу, как вы работаете». Злость опять закипает. «Вам заняться больше нечем». Повышаю голос, и мужчины начинают резко разбегаться по своим рабочим местам. «У вас что?» Подхожу к столу, за которым остаются Катя и Костя. «Процесс идет», — отвечает спокойно. «Через пару часиков принесем несколько вариантов». Просматриваю то, что уже есть, и остаюсь довольным. «Мне нравится, но вида подавать не собираюсь, пусть помучаются». «Жду». Отдаю девушке листы и выхожу из кабинета. Выдерживаю 1,5 часа. Главбух пытается что-то мне объяснить, а я слушаю вполуха, мыслями находясь в кабинете, где за круглым столом Катя улыбается мужчинам. Всем, кроме меня. Да что такое со мной происходит? Почему я не могу эту картину выбросить из головы? Такое чувство, что она просто преследует меня. Эта золотовласая красавица. И не только в офисе и собственном доме, а еще и мысли все захватила целиком. И мужики на нее пялятся, даже несмотря на мое заявление о том, что я с ней сплю. Хотелось задеть ее за живое, а эффект неожиданно оказался обратным. Встаю с кресла, извиняясь перед женщиной и клятвенно обещаю, что завтра выслушаю ее доклад. И посвящу ей час своего драгоценного времени. Только бы сейчас смыться побыстрее отсюда. Захожу в комнату дизайнеров и наблюдаю одного сидящего за компьютером паренька. Он смотрит на меня удивленно, видимо, ожидая очередного гнева начальства. «Не понял. А где все?» Обвожу взглядом пустую комнату. «Так это...» — запинается парень. «На обед ушли. В столовую, на 2-й этаж». Резко разворачиваюсь и выхожу в коридор. Направляюсь к лифту, спускаюсь на 2-й этаж. Столовое оживление. Катя, как я и предполагал, сидит в окружении дизайнеров и с улыбкой на лице что-то им рассказывает. Народ снует туда-сюда, и снова на меня никто не обращает внимания. Подхожу к нужному столу, все замолкают и смотрят на меня. «Почему не на рабочем месте?» Грозно рычу так громко, чтобы слышала вся столовая. «Делать нечего». «Так перерыв же!» Возле меня останавливается какая-то девушка с подносом. «Я сейчас вам устрою вечный перерыв!» Завожусь с полоборота. Полдня пытался убедить себя не срываться и все равно не сдержался. «Отправлю всех на биржу труда. Будете там рассказывать, когда у вас обед. Бегом работать!» Через 5 минут столовая пустеет. Народ разбегается, забыв про еду. Катя сидит на своем месте, спокойно доедая салат и запивая соком. «Доволен», — оглядывает пустое помещение с безразличным видом. «Да», — отвечаю честно. «Жду макета у себя в кабинете». Выхожу из столовой, боясь, что сейчас сорвусь на ней и испорчу наши зарождающиеся отношения. Проходит 40 минут, и девушка с дизайнером заходит ко мне в кабинет, предварительно постучав и спросив разрешения. Парень хмур и молчалив. Видимо, моя речь в их комнате и в столовой произвела на него впечатление. Катя довольна, пока непонятно, правда, чем. Но радует, что не злится. «Вот», — кладет передо мной 6 листов бумаги. «Как тебе?» «Отлично», — всплывает в голове, а вслух произношу. «Неплохо». Костик расслабляется. Катя улыбается, правда, уже не ему, а мне. В глубине души ликую. Следующий час мы спорим, смеемся, обсуждая нужный макет. Когда они уходят, в кабинете становится пусто. И мне хочется наплевать на все и всех и пойти следом за ними. Понимая всю бесперспективность данной идеи, вздыхаю, принимаясь за бумаги, разбросанные на столе. В течение следующих 4 часов я 2 раза хожу к дизайнерам. Смеха не наблюдаю, все заняты работой. Однако нахождение девушки рядом с Костиком меня раздражает. К 8 часам вечера мы заканчиваем. Решаем оставить 2 картинки и парочку слоганов, напечатав их по очереди на обоих макетах. Какой больше понравится заказчику? Костик, воодушевленный, что все получилось, испаряется доделывать, а Катя остается в моем кабинете. «Ты знаешь, Вишневский, а мне понравилось работать у тебя», усмехается, сидя на стуле и закинув ногу на ногу. Я уже заметил, что это ее любимая поза. «Могу предложить тебе должность начальника отдела маркетинга». Говорю на полном серьезе. Спасибо за доверие, но нет. После последнего слова начинает смеяться. Слышать каждый день твои крики и угрозы уволить выше моих сил. Кстати, по поводу работы. Наклоняюсь немного вперед. Сколько я тебе должен? Что? Ее глаза округляются, и смех пропадает. Ты проделала колоссальную работу, а каждый труд должен оплачиваться. Вот я и спрашиваю, сколько ты хочешь получить. Ты правда идиот, Вишневский, или только притворяешься? Девушка встает с места, с грохотом отодвигая стул. А что я такого сказал? Не пойму ее реакции. Сам пребываю в ступоре от ее вопросов. Когда поймешь, тогда и поговорим. Она разворачивается и направляется к двери. «Я за вещами», — говорит на ходу. «Не хочу жить в одном доме с напыщенным индюком». Резко вскакиваю и бегу следом. Хватаю за руку уже возле приоткрытой двери. «Да погоди ты!» — разворачиваю к себе лицом. «Руку убери!» — шипит на меня, как змея, вызывая улыбку. Но я сдерживаюсь, чтобы не сделать хуже, потому что не совсем понимаю ее реакцию. Точнее, совсем не понимаю. Что я такого страшного ей предложил? «Уберу», — говорю спокойно. «Если ты вернешься на место, сядешь и все мне подробно объяснишь». «Ты в самом деле не понимаешь?» Тяжело дышит, но стоит на месте, метая в меня искры. «А меня это заводит». «Нет», — отвечаю честно. Она смотрит на мою руку, которой я ее держу. Отпускаю. Девушка проходит мимо, легонько задевая меня плечом. Улыбаюсь ей в спину, после чего снова накладываю на лицо маску равнодушия и иду следом. Опираюсь на подоконник, складывая руки на груди, а она садится на стул, поворачиваясь ко мне лицом. «Вот скажи мне, Артем...» «Начало мне уже нравится». В третий раз назвала меня по имени. «Так и до сотого недалеко, а там и...» «Неужели ты настолько черств и разочарован в людях, что даже не представляешь, что человек может помочь тебе просто так, безо всякой корысти и тем более денег?» «Как-то не думал об этом», — пожимаю плечами. «А ты подумай на досуге», — продолжает давить на меня. «Иногда это полезно». «Ты психоаналитиком случайно не подрабатываешь?» — усмехаюсь. «Второй раз за день сеанс психоанализа мне устроила. Третьего я точно не выдержу». «Я за эти 3 дня, проведенные с тобой», — игнорирует мой вопрос и последнюю фразу, — «поменяла свое мнение о тебе». «Очень интересно». Язвлю, так как мне не нравится, когда пытаются ткнуть носом в мои недостатки. «Думала, ты безответственный, наглый и самоуверенный сукин сын, у которого ветер в голове гуляет». «Катя, серьезно, а я усмехаюсь». «Но это не так». Смотрит мне в глаза, а меня пронимает до дрожи в коленках ее взгляд. «Ты целеустремленный, упорный и очень ответственный, раз сумел удержать на плаву такую корпорацию, да еще и приумножить свой капитал. Да, местами импульсивный и грубый, но я называю это мужским стержнем. Бесят меня вечно ноющие мужики, которые даже ответить не могут в резкой форме. Не то что по роже кому-нибудь заехать». Я молчу, не зная, что ей ответить, а она пристально смотрит, прожигая насквозь. «И что тебя удивило в моем предложении?» Спрашиваю первое, что приходит в голову, чтобы разорвать тишину. «Прекрасно, уже понимаю, что, но я же от чистого сердца предложил и никак не хотел ее обидеть». «Как с тобой тяжело, Вишневский!» Вздыхает, бьет себя легонько по голове ладошкой, закрывая глаза. «Правда не думал, что обижу тебя этим?» «Повторюсь еще раз, подумай, только очень хорошо». Глаза горят, грудь ходуном, и вот-вот в меня молнии полетят. «Знаешь, в чем твоя проблема, Вишневский?» «Просвети». «Ты сначала говоришь и делаешь, а только потом думаешь». «Можно подумать, ты поступаешь по-другому». В очередной раз усмехаюсь на ее заявление. «Представь себе». Я всю жизнь сама несу ответственность за все, что делаю и что говорю. Прежде чем согласиться на твое дурацкое предложение, я только и делала, что думала, взвешивая все за и против. То есть и статьи ты писала осознанно, понимая, какие могут быть последствия? Поднимаю обе брови вверх. Конечно. Врет и даже глазом не ведет. Была твердо уверена, что ты их не читаешь. И знаю, что ни на одно издание ты ни разу не подал в суд. Поэтому не пытайся меня поймать на лжи. Я понял твою позицию. Приношу свои искренние извинения. Честное слово, не думал... На последнем слове Катя кривится. Что остались еще некорыстные женщины. «Домой поехали?» Встает. «Устала очень». И направляется к выходу. «Жду возле машины». Кричит и выходит в приемную. «Ты целеустремленный, упорный и очень ответственный», всплывает в голове. «Какой же я все-таки идиот? Или как там Катя сказала, индюк напыщенный?» «Точно. Именно так я и выгляжу в ее глазах. Именно так себя чувствую». До дома едем молча. Девушка откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. Я не пытаюсь с ней заговорить, потому что не знаю, что сказать. Пусть лучше слушает музыку, чем я опять что-нибудь ляпну, не подумав, а она начнет вещи собирать. Не могу ее отпустить сейчас, да и не хочу, если честно. В дом заходим вместе. Катя проходит мимо столовой, из которой навстречу нам выбегает домработница. Здоровается с женщиной и направляется к лестнице. «А как же?» Светлана Петровна сначала смотрит вслед девчонке, после чего переводит взгляд на меня. «Устала», — пожимаю плечами. «Совсем загонял бедную девочку!» Ворчит, оставляя меня одного посреди холла, и направляется в столовую. «Значит, и ты сегодня без ужина!» Кричит, а я тяжело вздыхаю. Дожился. В собственном доме никакого покоя и уважения. Сговорились они, что ли? Ладно, обойдемся без еды, и все равно не хочется. Тренажеры, душ и сон. Все как обычно. Никакого разнообразия в жизни. Чтобы завтра опять проснуться в плохом настроении.